Глава 7. Все сходится на Маргулисе-младшем. Двухэтажный коттедж на улице Садовой выделялся среди других подобных строений двумя зубчатыми трехэтажными башенками по краям фасада, похожими на шахматную фигуру ладья. Башенки и большое окно на втором этаже придавали схожесть с немецким средневековым замком Мойланд, что близ городка Бетбургхау на земле Северной Рейн-Вестфалии. Невольно возникало ощущение, что сейчас на одной из башен выйдет герцогиня или, на худой конец, какая-нибудь маркиза в многослойном платье с роскошной туникой и в остроугольной шляпе и помашет входящим кружевным платочком, пропахшим тимьяном и розмарином. Дескать, рада, приветствую вас, господа хорошие. Заходите, не стесняйтесь, обувь можете не снимать. Но вот ничего подобного не произошло. Никто на башенку не вышел и благоуханным платочком приветственно не махал. Более того, на наши звонки внутри дома никто долго не реагировал, и уже когда мы начали терять терпение, в домофон хрипло поинтересовались. «Кто там?» «Полиция», — громко ответил, наклонившись к дырочкам домофона, Евгений Николаевич. «В домофоне замолчали». И какое-то время мы стояли, ожидая неизвестно чего. Наконец ворота отворились, и мы вошли. Коттедж стоял в глубине двора. К нему вела широкая, мощенная серым булыжником дорога, по краям которой произрастали елочки. Несколько из них были пожелтелыми и сухими, что портило общее благоприятное впечатление. Но возникало ощущение, что лучшие дни дома замка и прилегающие к нему территории миновали. И худшее время пришло не вчера, значительно раньше. На первый взгляд, вроде бы все было благополучно. Но вот взор невольно выхватывает засохшие елочки, которые давно надлежало бы выкопать и на их место посадить пышные, разлапистые и зеленые. Вот от края дороги отлетел булыжник и затерялся где-то в давно не стриженной траве, а образовавшаяся ямка поросла сорной травой. А вот далее еще одна ямка и еще, а потрескавшуюся отмостку дома на мелкие куски разбился фрагмент отлетевшей штукатурки, изрядно оголившей кирпичную кладку стены. И так ни в одном месте. А еще заставляли обращать на себя внимание окна, которые никто так и не удосужился помыть весной. «Вы ко мне?» Равнодушным тоном обратился к подполковнику Размолову Маргулис-старший, как-то странно на меня покосившись. Как если бы опасался с моей стороны какого-то непредсказуемого шага. «Нам нужен Фердинанд Альфредович», — ответил Евгений Николаевич и тут же поинтересовался. «Он дома?» «Его сейчас нет», — ответил Маргулис-старший и перевел взгляд на двух полицейских, стоявших немного в сторонке. «А где он?» — спросил Размолов. «Мой сын не докладывает о своем местонахождении. У нас так не принято. Он взрослый человек», — холодно промолвил Альфред Антонасович, горделиво вздернув подбородок. «Разрешите, мы все же войдем и посмотрим сами», произнес подполковник юстиции и, не дожидаясь снисходительно разрешающего входить, и прошел в дом, увлекая за собой меня и двух ППСников, смотрящих по сторонам во все глаза, поскольку еще никогда не сталкивались вот с такой вот роскошью, выставленной на всеобщее обозрение. Мы разошлись по комнатам. Впрочем, это было совершенно излишнее. Маргулис-младший мог давно спрятаться в большом доме таким образом, что мы бы его никогда не нашли, даже если бы остались здесь до второго пришествия. Кладовых, закутков, темнушек было значительное множество. Тем более мы не стали бы заглядывать под кровати и открывать дверцы платяных шкафов, чтобы заглянуть в них в надежде увидеть сидящего на корточках меж платьев и костюмов перепуганного Фердинанда Альфредовича. Минут через 20, походив по дому, ну так, для проформы и очистки совести, мы все собрались в холле коттеджа. Язык не повернулся назвать его прихожей. С мраморным полом и огромной люстрой под высоченным потолком. «Мы его не нашли», — Едва ли не хором ответили ППСники, боясь поскользнуться на гладком полу. «Я тоже», — буркнул я. Мне также было как-то неловко ступать по мраморному полу, и почему-то казалось, что висящая под потолком огромная люстра вот-вот обрушится на мою бедную несчастную голову. Вследствие чего я даже несколько раз глянул на люстру с опаской. Кажется, те же страхи испытывали и ППСники, время от времени поглядывавшие на люстру. «Могли бы и не утруждать себя. Я же говорил вам, его дома нет», — произнес вышедший из тени Маргулис-старший. Рядом с ним стояла жена Фердинанда Альфредовича и две его крохотные дочки в одинаковых розовых платьицах. Поодаль, прислонившись к перилам лестницы, ведущей на второй этаж, сверлила нас взглядом супруга Маргулиса-старшего, облачившаяся в бархатное платье с небольшим стоячим воротничком. Ну, наверняка мнила себя какой-нибудь там герцогиней. «И все же, где он может быть?» — вопросительно посмотрел на хозяина дома Евгений Николаевич, на что Маргулис-старший пожал плечами и с некоторой заминкой ответил. «Я не знаю. Правда?» «Кажется, я знаю, где он может быть», — сказал я Жене, так, чтобы кроме него никто не услышал. Тот молча посмотрел на меня, а когда мы вышли за ворота дома замка, спросил. «И где?» «А у одной девицы, точнее девки», — ответил я и назвал адрес, который мне сообщил мужик в очках и зеленой футболке с выразительной надписью. «Вот как!» — не без любопытства глянул на меня начальник следственного отдела. «Ну ты, друг, даешь. Когда только успел. Значит, он прикипел на индивидуалку?» «Ну, говорит, что у них это взаимно». «Ну что ж, посмотрим, что это за краса такая». Когда мы усаживались в УАЗик, Евгению Николаевичу позвонили. Слушал он довольно долго, изредка задавая короткие вопросы, и время от времени поглядывал на меня. Когда же разговор закончился, подполковник снова посмотрел на меня и произнес. «Мне тут доложили кое-что про нашего писателя. Помнишь, при его опросе в Екатерининском саду, где был обнаружен труп бывшей учительницы Резинкиной, он сказал, что не знает ее?» «Ну, помню», — ответил я. «Так вот, оказывается, эта Резинкина была его учительницей в начальных классах». «Ну, он действительно мог ее не узнать», — протянул я с сомнением в голосе. «Столько времени прошло. Плюс необычная ситуация, которая случается далеко не всякий день. Я имею в виду труп и убийство. А еще это может быть испытанный при виде трупа шок, поздний вечер, зловещие тени. Хотя я бы свою учительницу узнал бы при любых обстоятельствах». «Я тоже», — изрек подполковник юстиции Размолов. «Вот и участковый ее узнал, даже будучи с похмела. Мы правильно сделали, что решили его брать», — добавил Евгений. «На нем сходятся пусть косвенные, но улики, причем не одна и не две. А потом мы его не однажды уличили во лжи, что само по себе странно. И почему же он нам врал? Если мы его не арестуем сейчас, это будет не просто бездействие, а халатность». «Кстати, бывшая акушерка Камышина, убитая в своей квартире, принимала роды у матери нашего писателя», — заявил Евгений Николаевич, чуть насмешливо выслушав мою тираду. «Вот даже как!» — отозвался я. «Вот тебе и недостающая связь между тремя убийствами, который нам так недоставало для полноты картины трех преступлений». «Это же какая?» — попросил уточнить Женя, хотя и сам все прекрасно понял. «Маргулисы», — ответил я. «Правда, вот пока мотив не ясен. Но ничего-ничего, это дело времени, ведь правда?» И я посмотрел на своего старого друга. «Вот возьмем Маргулиса-младшего, узнаем и мотив».